Глава 28. Блицкриг. Банкротство можно избежать только лишь желанием, стремлением и намерением делать деньги. Сергей Долерайн, мультимиллиардер. Наркотики. Как много в этом звуке. Говорят, тяжело радоваться в одиночку, но еще тяжелее хандрить, когда все веселятся. Открытие лучшего клуба страны, а возможно и мира, состоялось прямо в день выборов, точнее в ночь. Последний долг перед Облазопой требовал моего присутствия. Статью о празднествах, как обычно, спихнули на меня. Пришлось тащиться, несмотря на скверное настроение. Но я все же рад, что своими глазами видел это. Тяжело описать, но попробую. Представьте максимально крутое заведение, какое только сможете. Результат умножьте на 1000, получатся наркотики. Самые гламурные, дорогие и пафосные клубы — лишь жалкие тени и безликие копии наркотиков. Сильное заявление? Выслушайте аргументацию, потом решайте. Адрес клуба — Красная площадь, дом 1. Вход — через мавзолей. Почетный караул следит за всеми, кто пытается в час ночи, время открытия, пробраться к телу Ильича. Черный ход находится в промышленной зоне другой части города, в местной химчистке. Но найти его полдела. С парадным входом-то все просто. Попал к Ленину, считай, уже вошел. А в химчистке можно и с жизнью распрощаться. Чтобы попасть в клуб, необходимо досконально соблюсти специальную процедуру. Войти с парой брюк Versace, серыми и черными, в левой руке, розовой рубашкой Hugo Boss, в правой, назвать постоянно меняющийся пароль. Без единого слова служащий проведет вас к двум лифтам в центре помещения. И если вы не ошиблись, попадете в специальный вагон метро-2, который доставит в клуб. А в случае прокола второй лифт отвезет в бойлерную. Что там происходит, неизвестно, потому что пока никто не возвращался. Но даже если вам повезло, обольщаться рано. Аккредитацию, билет, приглашение, называйте как хотите, получить практически невозможно. Беспрепятственно посещать заведение могут только Клим Моржовый и Владимир Ильич Членин, как распорядитель. Гэндон, Маслоу, Долерайн и Вера Ильинична, как ветеран труда, имеют платиновые карты, позволяющие попадать в клуб почти всегда. Но бывают исключения. Остальным доступ к заветным помещениям заказан. Количество миллионов в кармане, статус, степень звездности и пафоса в рассмотрение не принимается. Оставьте их для прочих закрытых тусовочек и мега-крутых клубов. Основной критерий — принадлежность партии. Каждый рядовой член имеет право раз в год посетить наркотики. Аскеты заботятся о трудовых людях. Далее все решают иррациональные и малообъяснимые факторы. На открытие стремились и Мик Джаггер, и принцесса Монако, и Джон Траволта. Всем было отказано по причине нехватки мест. Султан Брунея пытался купить проходку за несколько миллионов долларов. Не вышло. Что же такого особенного в клубе «Наркотики»? Можете не верить, но заведение по-настоящему уникально. Происходящее на его площадках, суммарной площадью 12 гектар, действо поставлены со аскетским размахом. Интересен уже сам проход в клуб. Кругом дымка. Гость приближается к телу вождя мирового пролетариата, а тот неожиданно встает, жмет ему руку и вежливо проводит к лестнице под собственным саркофагом. Затем ложится на место. Я-то сразу догадался, кто меня встречает, но другие явно были ошарашены. Спуск — последнее, что помню четко. Казалось, весь мир кубарем катится в тартарары, отмечая триумф партии Моржового. Говорят, на коронацию Александра II Освободителя было затрачено 6 миллионов рублей серебром. У аскетов столько ушло только на закуски. Центральный зал, полностью заполненный людской массой разных сортов, простирался дальше, чем мог проследить взгляд. В воздухе витали запахи дорогих сигар, алкоголя, парфюма, травы, ароматизаторов и человеческих тел. Гремучая смесь. Народ отрывался по полной. Мне стало дурно. Официанты в эксклюзивных нарядах, отделанных горностаем, расставляли яства по золотым столикам вдоль стен, украшенных произведениями искусства мирового уровня. Дизайнеры клуба, братья Франческо и Фабрицио Покер, восстановили в наркотиках коллекцию шедевров Германа Геринга из его особняка Каренхалле. Начинались массовые братания, тосты за победу аскетов, здоровье Моржового и Россию. Громко играла танцевальная музыка. Такие масштабы не по мне, хотя остальные, похоже, дискомфорта не ощущали. Это было написано на сытых, пьяных и обкуренных лицах, разглядеть которые получалось с трудом. Столик Облазопы находился в восточном зале. Заполненный коврами и гобеленами, так любимыми вождем, этот уголок казался уютным. Убит одновременно нюхал кокаин, употреблял косю, заливался моржовкой и шлифовал все это пролетарским. Рядом медитировал Джонни Пеннес. «А что грустить? Это мой праздник», — заметил отъехавший главный редактор. «Если бы не я, где бы они были, аскеты эти? Масло бы по помойкам побирался, а Гэндон давно был бы на зоне. Мне все обязаны». Я спорить не стал. За соседним столиком с бокалами вина наслаждались беседой знакомый мне главный редактор наших «Лихобос» и директор креативного бюро. Я наконец-то узнал его имя — Валентин Прохорович Объегорьев. Теперь он принимал васкеты. «Молодой человек, не желаете в партию вступить? Стартовый взнос скромный. Предпочитаю ходить беспартийным». «Очень зря! Это чревато!» Я ничего не ответил и решил побродить по заведению. Соседний Egypt Lounge был украшен драгоценностями из гробницы Тутанхамона, которого здесь по-свойски называли Тутан. Посетителей обслуживали обнаженные девушки-египтянки. При желании ими сразу можно было воспользоваться, что не преминули сделать старший лейтенант Жбанов и прилипала Иннокентий. За действом с неизменной бутылочкой пролетарского довольно наблюдал дядя Миша. Я молча пошел дальше. Градус веселья нарастал, а мне становилось все тяжелее. Это не мой праздник. Плутая по переполненным залам, я думал о будущем, своем и страны. Хотелось провалиться сквозь землю. В кабинках релаксации мною были замечены целующиеся Лидия Секс и Израиль Кейф. Я хотел было оповестить начальницу, что слеплю материалец столько дня через два, но не решился отвлечь ее. Победа Моржового принесла заместителю редактора непрекращающийся оргазм. В древнегреческом зале росли смоковницы и маслины. На полках стояли книги и манускрипты из сгоревшей Александрийской библиотеки. Мимо меня с щенячьим визгом, радостно хлопая в ладоши, пробежали куплетист Мандурин и автор аскетского гимна Вилли Манилоу в компании отборных драчевок. Клим Моржовый должен сказать слово в главном зале, где-то в районе трех ночи. До этого планировалась живая программа. Вначале партию поздравляли артисты-новички — Влад Бренди, Нектар, смайлики и смс-ки. В 2 часа ночи — сет «The Teachers». За главным столом президиума восседали Микки Гэндон, Генри Маслоу, Сергей Долерайн, Семен Дрочев и переместившийся туда убит в Мдила и Владимир Ильич Членин. В специальной меховой ложе работали комментаторы Дмитрий Мастушков и Евгений Полищук. Видимо, велась прямая трансляция праздника. Гимн аскетов и мандуринские куплеты заполняли паузы между выходами артистов на небольшую, инкрустированную бриллиантами сцену. Около нее крутился сильно переживающий Олег. «Здорово, ты-то как тут оказался?» «Здорово, ну я ж за аскетов. Только это все мелочи, руководство Лёпа уполномочило меня подписать контракт с учителями. После речи Клима начнем переговоры. ЕБ дала предварительное согласие. Дело почти в шляпе, но я волнуюсь. Шел к этому несколько лет. После подписания стану счастлив по-настоящему». «Хоть кто-то будет счастливым. И похоже, что все. Кроме меня. Где-то здесь должна тусоваться и Пальмирина. Но мне снова не с чем к ней идти. Это не моя победа. Я по-прежнему не аскет, в прямом и переносном смысле. Дальше все было как в тумане. Закончился сет учителей, музыка стихла, повисла гробовая тишина. Все ждали властителя. В этот раз он не стал тянуть и почти сразу появился на арене перед президиумом. Кумир миллионов и скромный труженик. Человек высочайшего ума и простак из народа. Бескомпромиссный политик и добродушный весельчак. Настоящего Моржового не знал никто. Аскет подошел к микрофону. «Товарищи, непростые времена закончились, но настают тяжелые и даже тяжкие. Впереди большая работа, реформы начались, наши идеи реализуются. Необходимо участие каждого гражданина в превращении страны в великую державу. Мне, как я неоднократно говорил, не похуй на Россию. Более того, я ее не в рот ебал. Мне глубоко не плевать на происходящее, и я торжественно клянусь не бросать Русь-матушку в беде. С ней я воспряну, с ней сгину». Гром аплодисментов чуть не выбил стекла в клубе. Вот так, коротко и ясно. Овации не прекращались несколько минут. Клим довольно посмотрел в толпу обожателей, взял со столика рюмку коньяку, выпил и разбил о пол. Все поняли. На счастье. Мне снова стало страшно. С потолка, как агитки во времена войны, посыпались листовки. Список мероприятий клуба на ближайший месяц. Последнее, что помню, шапку Клима и как залпом выпил 100 граммов моржовки, закусив пачкой коси. Небытие разверзло передо мной свою пасть. «Вики, это успех! На подобное я не надеялся даже в самых смелых мечтах! Ошеломляюще!» В полдень ресторан «Брага» заполняли исключительно представители высшего света. Но даже они почтительно и чуть ли не с благоговением поглядывали на броскую парочку за VIP-столиком у окна. Еще бы! Один из лидеров правящей партии, спикер Государственной Думы, куратор международных вопросов вместе со своей спутницей, блондинкой, вызывал уважение. Симпатичного мужчину в розовой рубашке знали все. С момента вакханалии в наркотиках прошел месяц. Аскеты прочно обосновались в парламенте. Страна преображалась на глазах. Реформы были запущены. «Твой альбом качает не по-детски». «Херр Гэндон, неужели мы сделали это? Просто не верится». Популярная певица Виктория прибавила себе очков после вступления в партию. Открывались большие перспективы. «Уложились бы раньше, но отвлекли предвыборные хлопоты. А теперь качаешь не только ты, но и аскеты. Дел не в проворот. Готовим революционные инновации. Музыкой некогда заниматься. Для начала планируем упразднить президентскую должность и назначить генерального секретаря, которого будет выдвигать парламент. Пожизненно. Выборы отменяются. Естественно, первым генеральным секретарем нового государства станет Клим Елисеевич Моржовый». «Нового государства?» «Реформы будут ошеломляющими. Начнем с главного. Символики, гимна и название. Меняем все. Аскетская Россия станет первой страной в мире, которая придет к наиболее совершенной форме организации государства и общества — аскетизму. Это следующая ступень после коммунизма. Только Маркс с Лениным до этого не додумались, а Моржовый с Лениным сумели. Объясните, Микки, я не понимаю». «Ну, смотри. Теоретики выделяют 5 общественно-экономических формаций. Первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, буржуазно-капиталистическую и коммунистическую. По мнению классиков, прийти к последней коммунистической стадии можно только через предыдущую, капиталистическую. Самые развитые страны сейчас как раз на ней. Большевики сильно просчитались, когда Ленин решил, что коммунизма можно достичь, минуя капитализм, через революцию. Эта ошибка дорого обошлась нашей стране. На самом деле коммунизм станет возможным только после второй научно-технической революции». Некоторые страны, например, Япония, подошли к ней вплотную. Но это не важно. Гений Моржового нашел шестую стадию — аскетизм. К нему нельзя прийти насильственным путем. Но и развитого капитализма не требуется. Общество само должно быть готовым принять его. Так что скоро заживем в самом прекрасном в мире государстве. Ох, для меня это слишком сложно. Не бери в голову, думай о своем успехе. Я так счастлива, мистер Гэндон. «Зря ты сомневалась. Альбом всего месяц назад поступил в заокеанские музыкальные магазины. Но уже можно подводить итоги. Статистика продаж зашкаливает. Ты произвела фурор, как мы и рассчитывали». «Невероятно. А наши доходы?» «Пока невелики. Но мы же только набираем обороты. Ты попадаешь в книгу рекордов Гиннесса, как самый продаваемый на Западе российский артист. Наконец, я с гордостью могу озвучить эту гигантскую цифру. Вдумайся, на данный момент продано 4723 копии твоего альбома.